«Сейчас сделает пируэт», — сказала Тора, когда юноша перевернулся в воздухе, перелетая к гимнасту на трапеции. Тот поймал его за руки и продолжал раскачивать, чтобы через несколько секунд перебросить другому артисту. Рэй невольно затаил дыхание, словно действительно попал на цирковое представление, на котором выступают живые люди, а на них смотрят настоящие восхищенные зрители, а не дух с извращенной фантазией. «Потрясающе!» — пробормотал он, глядя на новый полет гимнаста. «У нас, говорят, школьно!» — мельком улыбнулась Тора. «Значит, виртуозно, идеально чисто. Школьное исполнение, школьный вольтежер — это он и есть, исполняющий трюки в воздухе». Она взглянула на спутника, хотела пояснить еще что-то, но вдруг впилась пальцами в руку Рея, пристально глядя на артистов. Юноша, сделав сальто, перелетел к гимнасту на трапеции. Тот поймал его и, раскачивая, собрался перебросить другому. «Убей его», — сказала вдруг Тора, еще крепче сжимая ладонь Рея. «Кого?» «Левитора». «Кого?» — удивленно переспросил заклинатель. «Тот, кто на трапеции», — нетерпеливо пояснила она. «Справа». Рэй хотел спросить, почему это пришло ей в голову, ведь если он сейчас уничтожит этого человека-призрака, то тот не сможет поймать воздушного гимнаста, и парень разобьется. Вольтежер крутанулся в очередном сальто, полетел к партнеру, а тот вдруг, вместо того, чтобы протянуть руки и поймать его, скрестил их на груди, и гимнаст пронесся мимо. С разлета врезался в стену, ощетинившуюся лезвиями, и медленно сполз по ней вниз, оставляя за собой длинную рубиновую полосу. Рэй увидел, как бешеная, гневная радость на лице Левитора сменяется удовольствием, с которым тот смотрел на разодранное шипами тело товарища, и вскинул копье. В две формулы он развоплотил всю сцену и очень пожалел, что не может разрушить трапеции с камнями и лезвиями. «Поэтому я говорила, что надо его убить», — сказала Тора почти равнодушно, но в ее бирюзовых глазах сверкали искорки гнева. «Великолепная пассировка, ничего не скажешь». «Как ты могла знать, что он уберет руки?» — отозвался Рэй, чувствуя, как после приступа бешенства на него накатывает усталость. «У него было такое лицо». Девушка сжала губы, так что они превратились в тонкую полоску и помотала головой, видимо, не находя слов. «Но я бы не спас этого акробата. Он все равно разбился бы». «Зато партнер не предал бы его», — отчеканила она, отворачиваясь. «Мы не в реальном мире, Тора. Это все иллюзии Кодзу. Они заставляют людей делать то, чего те никогда бы не сделали в жизни». «Ты так много знаешь о реальном мире?» — спросила девушка, не глядя на него, и направилась прочь, обходя опустевшую арену. Некоторое время они шли молча, поднимаясь на холм, также поросший колючками, между которыми виднелись стершиеся, раскрошившиеся от времени ступени. Спутница шагала по ним первая, и, глядя на нее, Рэй вспомнил, что слышал, будто настоящую грацию девушки можно определить, понаблюдав, как она спускается или поднимается по лестнице, а еще, как выходит из воды по гальке. Тора оказалась безупречна. В ее движениях была и элегантность, и легкость, и энергичность. «А он любит только воздушных гимнастов», — произнесла она неожиданно, обрывая размышления спутника. «Я еще видел артистку с обручами», — сказал Рэй, — «в самом начале, а потом девушку и мужчину на канатах. Она была живой, а он похож на куклу». Рэй коротко рассказал о недавно увиденной паре, хотя сам не очень понимал, зачем. Быть может, потому что не мог молчать об этом, а Тора не впадала в истерику, не пугалась. Девушка выслушала его и сказала задумчиво. «Этот номер называется мотофозо. Артист изображает куклу, которую можно ронять, изгибать как хочешь, а потом вдруг оживает, и зрители видят, что он настоящий человек». Она посмотрела на заклинателя и чуть улыбнулась. «Хорошо, что ты ушел до того, как он ожил». «Что, по-твоему, он мог сделать?» Она пожала плечами и снова нахмурилась. «Я не знаю, Рэй. И не хочу знать, но хочу попросить тебя». Тора остановилась на ступеньку выше, чем спутник, и посмотрела на него сверху вниз. «Убивай их всех до того, как они начинают падать. Или ты не можешь?» «Могу». «Тогда почему не делаешь этого сразу? Она вскинула подбородок, окидывая заклинателя обжигающим взглядом. «Тебе нравится смотреть на них? Так же, как Кодзу? Что ты чувствуешь при этом?» Тора спустилась вниз и теперь стояла на одной ступеньке с Рэем, гневно сверкая глазами, а он вдруг ощутил, как в его голове начинает виться пока еще не оформленная мысль. «Эмоции», — произнес он очень тихо, но девушка услышала. «Что?» «Он не просто смотрит на них», — продолжил заклинатель, глядя, как в ее красных волосах бегают тонкие лунные искорки. «Он питается их чувствами, самыми сильными, страхом, болью, вожделением, гневом». Рэй сел на лестницу, поняв вдруг, что все его раны и ссадины дружно заныли. «Когда я пытался изгнать его, разозлился очень сильно. Хотел отомстить за боль, которую он причинил всем этим людям, вместо того, чтобы просто хладнокровно уничтожить. А Кодзу, почувствовав эту мою ярость, получил власть надо мной и зашвырнул сюда, посчитав, что я могу быть отличным экземпляром его коллекции». Тора присела рядом, внимательно глядя на спутника. «Значит, ты не должен злиться». «Не могу. Пытаюсь, но ничего не получается, особенно когда вижу все это». Он кивнул на площадку внизу, тающую в густой синеве. «Постарайся, иначе ты так и останешься здесь, как его игрушка». Девушка поднялась, протягивая ему руку. «Идем». Рэй коснулся теплой ладони и вдруг услышал тонкий свист, уловил стремительное движение воздуха и успел рвануть Тору на себя. Она упала, но тонкий, блеснувший в темноте предмет задел ее по плечу. Кровь брызнула заклинателю на лицо, послышался звон упавшего на камни металла, а по лестнице вверх начала вползать огромная черная тень. Того, кто ее отбрасывал, еще скрывала темнота, но Рэй чувствовал, что он поднимает руку, чтобы метнуть очередной нож. Толкнув девушку себе за спину, заклинатель шагнул вперед и увидел медленно шагающего по лестнице человека. Тот был похож на быка, продравшегося через заросли терна. Темная кожа исполосована колючками, выпученные глаза налиты кровью от бешенства. Безумный взгляд блуждал по сторонам, ничего и никого не видя. Мужчина шарил по своей груди скрюченными пальцами, потом его рука замерла, словно наткнувшись на что-то, сжалась в кулак, и он с хрипом выдернул из тела короткий метательный нож. Мутный взгляд наткнулся на Рэя. Человек размахнулся и швырнул в него клинок. Заклинатель отклонился и бросил в безумного пленника Кодзу свою формулу, затем еще одну и еще. Но тот по-прежнему стоял, наклонив голову и покачиваясь из стороны в сторону, словно камень, который упорно расшатывают, чтобы сбросить со скалы. И, наконец, рухнул. Покатился по лестнице, а спустя несколько секунд исчез. Рэй поспешил повернуться к Торе. Она сидела на ступеньке, зажимая ладонью окровавленное плечо. «Как ты?» «Бывало и хуже». Она поморщилась, поднимая рукав, чтобы посмотреть на рану. «Помню, когда работала в другом цирке, на репетиции выполняла флип-флап. Это такая серия прыжков с упором на руки. Одна из девиц насыпала мне битого стекла на дорожку». «В другом цирке?» — машинально переспросил Рэй, перетягивая платком ее глубокий порез. «Да, но я ушла оттуда после этого случая. Меня пригласил Кейтар. Я ему понравилась». Она явно говорила для того, чтобы не думать о боли, но это получалось не очень хорошо. «А я, когда учился абаками изгонять, однажды получил от него штук 20 игл в спину», — подхватил Рэй, тоже стараясь отвлечь ее. «Потом неделю их из себя выдергивал». «Абаками?» — спросила она, чуть морщась и прикасаясь кончиками пальцев к тугой повязке. «Да, я слышала. Духи, похожие на собак, только с шестью лапами. А на меня в детстве катушку уронили. Это такой снаряд для эквилибра, на него сверху доску кладут и балансируют на ней», — привычно пояснила Тора. «Прямо на ногу. Она не очень тяжелая, но я была совсем маленькая». «А я один раз формулы перепутал и вместо изгнания создал призыв. Получил вместо одного Машуга двух». «А я...» — девушка запнулась и понимающе посмотрела на спутника. «Пытаешься заговаривать мне зубы? Ты можешь идти?» Заклинатель улыбнулся, помогая ей подняться, придерживая за талию. «Да, могу». Тора шагнула вперед, прислушиваясь к своим ощущениям, и Рэй понял, что выпускает ее с большой неохотой. Она уверена, хотя и несколько скованно зашагала вперед, поглядывая по сторонам. С вершины небольшого холма, на который они поднялись, казалось, что здание цирка совсем близко. Но между ним и путниками было еще несколько арен, освещенных невидимой луной. Заклинатель уничтожил девушку, прыгающую через кольца, унизанные ножами, юношу, идущего по канату между бешено крутящихся лезвий, и тонкую гибкую девочку-подростка, заключенную в стеклянную сферу. Что с ней происходило, Рэй был уже не в силах смотреть. Просто развоплотил ее вместе с ловушкой, куда она попала по милости Кодзу. А потом понял, что ему надо отдохнуть хотя бы немного. Несколько одеревеневший эмоционально от всего увиденного, заклинатель сел, прислонясь спиной к камню. Тора устроилась рядом, подтянув колени к груди и уткнувшись в них лбом. Рэй смотрел на ее сильные гибкие руки, на волосы, укрывающие плечи, на обтянутую рубашкой спину. «Тот тип с ножами, который появился, когда мы поднимались по лестнице, похож на Тигора», — сказала она. «Это наш атлет. Ему безумно нравится муза, певица. А ей все равно. Она готова флиртовать с любым, кроме него. Как это странно, когда ты любишь кого-то, но ему нужен кто угодно, только не ты». «А кто нравился тебе?» — спросил Рэй, улыбаясь невольно. «Там? Наверное, никто. Иначе я бы его помнила». Рэй внимательно посмотрел на нее, заинтересованный этим ответом, но Тора уже снова уткнулась в поцарапанное колени, думая о чем-то. «Не знаю, смогу ли я выступать после всего этого». «Ты не будешь помнить ничего из того, что увидела здесь», произнес Рэй и тут же пожалел об этом. Тора быстро повернулась к нему, и по лицу ее скользнула тень. «Ничего? Совсем?» «А разве здесь есть что-то, о чем ты хотела бы вспомнить?» «Кое-что есть», — ответила она с насмешливой улыбкой, а потом прилегла на землю и прислонилась теплой огненно-красной макушкой к его ноге. «Я полежу немного, ладно?» «Можешь поспать», — отозвался Рэй. «Я разбужу, если появится опасность». Она кивнула и спустя минуту задышала ровно и глубоко. Он не хотел засыпать, только прикрыл глаза. Слыша сквозь муторную полудрему какие-то голоса, шорохи и очень громко свои собственные перепутанные мысли. Наплывали яркие бессвязные картины, зудел заживающий бок и виделся чей-то настойчивый ледяной взгляд, пробирающий ознобом. Этот взгляд, наконец, стал совершенно явственным, и заклинатель проснулся. Едва открыв глаза, он понял, что Торы больше рядом нет. Ругая себя за небрежность, вскочил, но тут же увидел ее. Девушка стояла рядом. Вокруг нее, словно огромные рыбы, бились таккары, но не нападали, а просто плавали в воздухе, и каждый говорил что-то, перебивая другого. «Почему номер этой девчонки Торы стоит в аттракционе, в самой зрелищной части программы?» — гневно звучал смутно знакомый женский голос. «А меня сунули куда попало?» «Потому что ее номер и есть самая зрелищная часть», — также на повышенных тонах отвечал мужчина. «Уймись, Ая, тебе все равно не догнать ее». «Ненавижу ее, ненавижу! Зачем ты ее взял?» Злобные крики смолкли, их сменило раздраженное мужское бормотание. «Считай себя самой умной. Будем еще проверять, как ей рамку закрепили. Нахалка красноволосая». «Почему она репетирует сейчас?» Тут же возмущалась звонкоголосая девушка. «Это было мое время. А мне все равно, что хозяин разрешил. Хватит пялиться на нее!» — вторила ей другая. «Тора сказала, Тора сделала, Тора, Тора! Только и слышу от тебя!» «Да ладно тебе!» — недовольно бормотал в ответ мужчина. «На что там смотреть? Плоская, как доска. А плечи как у...» «Не люблю ее! Видеть не хочу! Сколько можно с ней носиться? Ненавижу!» Рэю надоело слушать этот бред, и он решительно направился к девушке. «Они все меня терпеть не могли», — задумчиво произнесла Тора, когда спутник подошел к ней. Такары разлетелись в стороны, уползли и затаились где-то, не собираясь бросаться на людей. «Не все», — сказал заклинатель уверенно. «Но почему?» — продолжала недоумевать девушка, не слыша его. «Потому что ты яркая, самостоятельная, красивая, талантливая». «Похоже, я не нравлюсь никому, кроме Кодзу», — сказала она с тихим невеселым смешком. «Еще ты нравишься мне». Тора посмотрела на него так, словно увидела впервые. «Почему? Ты же слышал, что обо мне говорили». Она кивнула в сторону уползших духов. Ты сильная, отчаянная, решительная. И плечи у тебя очень красивые», — честно ответил он. По алым губам девушки мелькнула тень улыбки, глаза засверкали. «Идем», — сказала она, убирая за ухо красную прядку. «Цирк уже совсем близко». И они вновь стали перебираться через острые зазубренные камни, брести по колючей, режущей ноги траве. Рэй шел, помогая Торе, и напряженно размышлял о том, что ему предстоит сделать совсем скоро. Если он хочет, чтобы в реальности гимнастка выжила, ему, как и всех призраков, которых он здесь встретил, нужно убить эту Тору. Красивую, яркую, живую, смело бросившуюся ему на помощь. «Она нравится мне», — думал он, поглядывая на профиль в обрамлении ярких волос. «Даже больше, чем нравится. Но она нереальна. А та, другая, не такая, как эта». И он невольно замедлял шаг, желая подольше побыть рядом. Мучительно пытался найти выход из ситуации, но на этот раз находчивость подводила его. «Как сделать так, чтобы она помнила, что произошло здесь?» «Помнила меня». Продолжал он задавать себе вопрос, протягивая руку и помогая спутнице перебраться через каменный завал, и тут же принимался мучительно вспоминать какую-нибудь подходящую формулу. Но в памяти была глухая пустота. Таких заклинаний не существовало. «Очнись», — отдавал он мысленный приказ. «Ты в мире Кодзу, и, возможно, вообще не выберешься отсюда. А думаешь о циркачке и сожалеешь, что в реальности ей нечего будет вспомнить о тебе. Да какая разница, если ты застрянешь здесь навсегда? Она умрет, пока ты медлишь, и ничего так и не решаешься сделать». Тора, которая ничего не должна была знать об этих мыслях, сама шагала все медленнее, и, судя по нахмуренному лбу и рассеянному взгляду, тоже глубоко задумалась. Цирк приближался. Темный, холодный, мертвый. Теперь он уже заслонял половину неба. По серому камню скользили лучи далекой луны. В бледных пятнах света мелькали легкие силуэты. Черный провал на крыше протянулся глубокой трещиной через всю стену до самой земли. К зловещему зданию вели тонкие, едва видимые тропинки. Надо было выбрать одну из них. Тора неожиданно остановилась, и в глазах ее, устремленных на огромный купол, мелькнуло что-то тревожащее и печальное. «Я не хочу идти туда», — сказала она тихо, но твердо. «Не бойся», — откликнулся Рэй, вновь беря ее за руку, которую выпустил минуту назад. «Если он появится, я смогу защитить тебя». Девушка покачала головой, не отрывая взгляда от здания. «Прежде чем мы туда войдем, ты убьешь меня, ведь так?» Она посмотрела на заклинателя, который не нашелся, что ответить, и продолжила уверенно. «Те артисты, пленники Кодзу, ты убил их, чтобы освободить. И так же должен поступить со мной?» «Да», — нехотя отозвался Рэй. «Настоящая Тора, артистка, выступающая в цирке, осталась в реальном мире. Ты ее двойник. Точно такая же, но немного другая». Он подробно рассказал ей о том, как Кодзу населяет свое пространство и что на самом деле представляют собой выступающие здесь. Тора внимательно слушала, и ее глаза стали совсем темными. «Почему же ты молчал? Почему не сказал об этом сразу? Почему ты не убил меня, как только увидел? Зачем заставил идти с собой?» Она запнулась, и Рэю показалось, что он видит в ее глазах отражение своих собственных чувств. «Я не хочу тебя терять. А я не хочу тебя забыть». Она первая шагнула к нему, обхватила руками за шею и прислонилась лбом к его щеке. Рэй крепко обнял ее в ответ. Облако красных волос, колыхнувшись у его лица, заслонило собой здание цирка и весь мир Кодзу. Они пахли сухой травой, душистым свежим сеном и совсем чуть-чуть нагретой солнцем смолой. Сильное, горячее, гладкое тело под его рубашкой так крепко прильнуло к нему, что Рэю казалось, будто он слышит стук ее сердца. Он вдруг понял, что девушка, которую он обнимает, принадлежит только ему. Ни Кодзу, ни толпе зрителей, никому другому, в отличие от той, реальной. «Сделай это сейчас, ладно?» — тихо попросила она. «Я не могу», — ответил он, погружая лицо глубже в теплую, душистую темноту ее волос. «Можешь», — уверенно сказала Тора. «Ты сильный. Ты — заклинатель. Ты должен делать свою работу». «Ты не моя работа», — хотел сказать Рэй. Ты удивительная, уникальная. Ты гораздо больше». Но промолчал, потому что эти слова все равно не имели никакого смысла. Рэй медленно завел руку за спину, вынул из-за пояса наконечник копья, а девушка вдруг вздрогнула, словно уже почувствовала прикосновение стали к своему телу. «Я не хочу тебя забывать! Я не хочу тебя забывать!» — повторяла она, прижимаясь к нему все крепче. «Я буду тебя помнить. Но если вдруг там, в реальности, действительно не вспомню всего, пожалуйста, напомни мне». «Конечно, напомню». Обнимая ее одной рукой, Рэй медленно поднял другую с зажатым в пальцах наконечником копья и вонзил его в девушку. Она вскинула голову, потянулась к нему, успела коснуться губами его губ и растаяла. Пережидая внезапную тягостную тоску, заклинатель на миг закрыл глаза, а когда открыл их вновь, увидел черного Кодзу, стоящего неподалеку. «Браво!» — произнес дух, и паучье обличье стало сползать с него клочьями. Существо, скрывавшееся под личиной, начало распрямляться, словно до этого было сложено в старой шкуре несколько раз. Вытягивало длинные, многосуставчатые руки и ноги, тянуло спину, поворачивало голову на гибкой шее. Рэй смотрел на него, не испытывая ни гнева, ни страха. Кодзу был похож на очень худого, очень высокого костлявого человека. Но оставалось в нем и нечто паучье. Хищное, отвратительное, очень опасное. «Вы двое подарили мне столько сил», — сказал он сиплым тягучим голосом, таким же отталкивающим, как и его обличье. «Дали почувствовать столько эмоций, сколько я не собирался всего своего цирка». «Как ты смог заполучить Тору?» — спросил Рэй, по-прежнему ощущая в себе лишь пустоту. «Почему именно она?» «После таких людей, как эта девочка, всегда очень много эмоций. Ревности, страсти, вожделения, зависти». Он оскалился, что, по всей видимости, должно было означать довольную улыбку. «Я хорошо чувствую таких и собираю, спасаю». «Спасаешь? От чего же?» «От людей», — скривился Кодзу, начиная медленно перемещаться вокруг Рэя, но заклинатель внимательно следил за ним, не отводя взгляда. «Они глупы, завистливы и жестоки. А здесь ее талант и красота могли бы раскрыться в полной мере, так же, как и твои». Дух сделал едва заметный шаг к человеку, глядя на него тусклыми глазами, почти утонувшими под надбровными дугами. «Ты можешь остаться здесь, вдали от постоянного предательства и обмана. Ты ведь уже почувствовал обаяние моего мира, ощутил его наслаждение. Но это еще не все. Я могу вернуть Тору, и вместе вы составите прекрасную пару». Рэй молчал, начиная мысленно составлять сложную формулу, которая уничтожила бы духа. «Ты... она... и никаких препятствий между вами», — продолжал вкрадчиво говорить Кодзу. «Вам ничто не будет мешать. Ни зависть и злоба людей, ни трудности вашего глупого мира, ни особенности работы. Ты же хочешь остаться, я вижу». На какую-то долю секунды заклинатель позволил себе представить Тору и себя. Вместе. Но только на краткое мгновение. Дух понял это промедление по-своему, сделал еще один шаг навстречу человеку, и Рэй ударил Кодзу копьем, желая вместе с ним убить и бессмысленную надежду. Существо взвыло, на его тощей груди появилась глубокая черная дыра, напоминающая провал в куполе цирка. Но этого было мало, чтобы сразить его. Кодзу с яростью бросился на врага, длинная конечность с шипами на предплечье мелькнула у самого горла заклинателя, но тот успел отпрыгнуть, полоснув острием наконечника по костлявой руке. Пожиратель мыслей зашипел и принялся красться вокруг человека, явно стараясь вывести того из равновесия обманными выпадами. Но Рэй больше не чувствовал раздражения и желания мстить. Заклинатель медленно поворачивался следом за тварью, отбивал стремительные атаки и мысленно разворачивал цепь символов. Теперь он понимал, что она должна стать достаточно длинной, такой, чтобы поглотить не только духа, но и разрушить пространство вокруг. Лишить его подпитки от эмоций людей, навсегда оставшихся здесь. Обычно все заклинания были невидимы, но как только Рэй воспроизвел последний знак, ему показалось, будто из копья вырвался целый сноп белых молний. Они окутали Кодзу и поползли в разные стороны, по камням, деревьям и песку, стали взбираться на здание цирка. Существо бросилось на него, пытаясь вырваться, но не дотянулось, а потом вдруг застыло. Серая кожа лопнула, осыпаясь на землю сухими ошметками. Из-под них выбрался стремительно уменьшающийся дух, вернувший себе паучье обличье. Уже сообразив, что происходит, Рэй устремился к нему, но не успел. Тварь шмыгнула в сторону, растворяясь в темноте. А мир вокруг начал скручиваться, словно воронка гигантского водоворота, устремляясь в трещину на крыше цирка. Все вокруг выцветало, линяло, теряло краски. Искать в этом хаосе сбежавшего Кодзу было невозможно. Клочья облаков рассыпались по небу, на Рэя уставился желтый глаз луны. Где-то послышался грохот обвала, затем рухнули сразу несколько деревьев вокруг. В воздух взметнулся вихрь, в котором смешались тени, обломки, листья и камни. Пространство, созданное Кодзу, умирало. А потом заклинатель почувствовал, как его самого подхватывает смерч и тянет прочь. Все дальше и дальше от цирка, придуманного духом. Он лежал на полу, слыша взволнованные голоса. Лица касался мягкий свет, голые плечи и спина ощущали шероховатую теплую циновку, голова немного кружилась, но раны уже перестали болеть. Рэй поднял голову, увидел Сагюнаро, потирающего запястье, слегка помятого гризли, а совсем рядом рассыпающиеся очертания темного, изломанного тела, того, что осталось от улизнувшего Кодзу. Несколько полудохлых таккаров бились на полу в лужах белой слизи. А в центре защитного круга стояла Тора с растрепанными красными волосами. Настоящая Тора. Друзья поспешили к Рэю, задавая какие-то вопросы, стали помогать подняться, недоумевали, почему он весь в крови, а заклинатель пристально смотрел на девушку, пытаясь разглядеть в ее глазах все то, что заметил во взгляде ее двойника. Но видел только искреннюю вежливую благодарность, а еще легкое беспокойство за человека, рисковавшего, чтобы спасти ее. Тора ничего не знала о том, что произошло с ее фантомом. И не должна была знать. Однако он все же сказал: «Штрабат, номер на уход. Помнишь?» Она с вежливым недоумением подняла брови, видимо, подумав, что заклинатель не совсем в себе. Тогда Рэй, поднявшись и отпихнув в сторону сухую шкуру с лапы Кодзу, вытянувшейся почти до середины комнаты, произнес уже совсем другим тоном: «Все, больше ты не упадешь с трапеции». Она кивнула, чуть улыбнулась, переводя взгляд на Сагюнаро. А потом в палатку одновременно вошли сразу несколько артистов. Послышались возгласы удивления и ужаса при виде останков обличья Кодзу. Неизменные вопросы и поздравления. Хозяин цирка жал руку гризли и что-то говорил Рэю. А тот продолжал смотреть на Тору. Она была такой же красивой, яркой, очаровательной, но чужой, далекой. Совсем не той, кого он обнимал совсем недавно. «Мне нужен призрак», подумал он с усмешкой и тут же поймал настороженный, обеспокоенный взгляд Сагюнаро. Покачал головой, показывая, что с ним все нормально, и, воспользовавшись тем, что в суматохе на него никто больше не обратил внимания, вышел из палатки. Площадь была залита жарким солнцем. Рэй с Гризли сидели в тени, на верхней перекладине загона для быков, и наблюдали за Сагюнаро с Торой, проникновенно о чем-то беседующих у ее палатки. Вернувшийся из мира духа заклинатель чувствовал себя очень странно. Вокруг ходили и разговаривали реальные люди. Никто из них не умирал, падая на пике. Не лилась кровь. Мир оставался вещественным, живым, нормальным. И к этому надо было привыкнуть. «Что ты увидел там?» — снова спросил Гризли. «Где?» — лениво осведомился Рэй, расправляя рукав новой курты, купленной только что в лавке недалеко от торговой площади. Она была еще жесткой, а пряжки на рукавах застегивались с трудом. «В кладовке Кодзу», — терпеливо уточнил тот, делая вид, будто не замечает нежелания собеседника обсуждать это. «Да ничего особенного», — небрежно ответил заклинатель и поспешил перевести разговор на другую тему. «Тебе хозяин нормально заплатил?» «Еще бы!» — тут же поймался Гризли на несложную уловку. «Даже очень хорошо. Я вот думаю, Сабура не будем отдавать половину денег, и четверти выручки с него хватит. Нас никто не предупреждал, что здесь происходит. Так что...» И он принялся рассуждать о своих финансовых расчетах, а Рэй совершенно машинально кивал головой, уже не слушая его. Он знал, что еще не скоро избавится от воспоминаний о том, что увидел в мире черного Кодзу. Яркие, странно волнующие картины периодически всплывали в памяти, и ему приходилось прилагать некоторые усилия, чтобы избавиться от них. А еще сложнее было забыть Тору. Заклинатель кинул еще один быстрый взгляд в сторону друга и воздушной гимнастки. Она что-то серьезно говорила Сагюнару и вдруг улыбнулась, поцеловала его в щеку, оглянулась на его спутников, помахала им, а потом пошла к полосатому куполу цирка. Рэй увидел, как Сагюнара смотрит ей вслед, а затем разворачивается и направляется к ним. «Ну?» — тут же спросил Гризли, слезая с забора. «Что она тебе сказала?» «Поблагодарила за помощь и просила передать вам наилучшие пожелания», — ответил тот, и по его невозмутимому лицу было невозможно прочитать что-то иное. «И все?» «А что тебе еще надо?» Разочарованный здоровяк засопел, понимая, что никаких подробностей вызнать не получится, и махнул рукой. «Ладно, пошли. Нам еще надо с Сабуро встретиться. Рассказать, как все прошло. И вообще, я думаю, мы с вами отлично справились с работой. Может, он нам еще какой-нибудь заказ даст?» Он потопал вперед, а Сагюнара, взглянув на Рэя, произнес негромко. «Я говорил с хозяином цирка. Рассказал, почему Тора попала к Кодзу. Он обещал побеседовать с труппой и наладить нормальные товарищеские отношения». Друг улыбнулся, видимо, повторив слова господина Кейтара, и Рэй невольно подумал, что уже давно не видел его таким доброжелательно веселым. «А она сама сказала, что напишет мне. Расскажет, как у нее дела. Я оставил ей Уду. Он принесет ее письмо». Рэй молча кивнул. «Слушай, с тобой все нормально?» — спросил Сагюнара, осторожно глядя на него. «После того, как вернулся, ты сам не свой». «Все хорошо», — ответил тот, по-прежнему не желая продолжать разговор. «Просто немного устал». Но Сагюнара не унимался, и в его глазах мелькнуло выражение серьезного беспокойства. «Я примерно могу представить, что ты там увидел, но сам же знаешь, это все просто иллюзия». «Знаю. Просто иллюзия». «Он сбежал?» Тихо, чтобы не услышал беспечный Гризли, спросил Сагюнара, которого никогда нельзя было обмануть. «Да. Я уничтожил мир духа, но не его самого». «Это черный Кодзу. Его очень сложно убить», — сказал друг, явно не просто стараясь успокоить, а не сомневаясь в том, о чем говорит. «Счастье, что тебе самому повезло вернуться». Рэй молча кивнул, оглянулся на здание цирка, в котором скрылась Тора, и следом за Гризли направился в сторону улицы Глициний.